По дороге в город мне встретился припаркованный на обочине автомобиль. Я уж было подумал, что это очередная засада, но чуйка молчала об опасности. Значит, не засада. Остановившись у автомобиля, я подошел к нему. В нем сидел мужчина средних лет и что-то очень увлеченно смотрел в телефоне. Вежливо постучавшись в окно, я привлек его внимание. «Прошу прощения, вам нужна помощь», — поинтересовался я. «Ох, нет, благодарю. Я просто выехал из города, дабы побыть в тишине», — очень вежливо заулыбался мужчина. Я, усмехнувшись, кивнул и обратно сел в свой пикап. «Понятно, судя по всему, князь решил все-таки установить автомобили со своими людьми хотя бы по дороге к моему поместью. Ну что же, ладно, это безопасность его дочери, и как бы обидно это ни было признавать, сейчас полную безопасность я ей обеспечить не могу. Хотя, как показала практика, мое присутствие рядом уже работает лучше, чем вся их СБ. Приехав по нужному адресу, я обнаружил небольшой домик неподалеку от того торгового центра, где мы с Шуркой покупали ей телефон. Я поднялся на крыльцо и нажал на звонок. Глухой, надтреснутый звук раздался где-то внутри дома. Ни шагов, ни ответа. Минута. Две. Тишина. Чуйка, до того дремавшая, слегка зашевелилась, не тревогой, а скорее предчувствием чего-то неладного. Я попробовал дверную ручку. На удивление, она поддалась. Дверь скрипнула, приоткрывшись. Подумав, я шагнул в темноту прихожей. Мало ли, мастер, который здесь жил, был старым и попросту не услышал звонка. В нос мне ударил тошнотворный сладковатый запах, к которому примешивалась вонь застарелых нечистот. Тяжелый удушающий аромат разложения, который въедается в слизистые и остается в памяти надолго. «Нет, такое ни с чем не спутать. Есть здесь кто-нибудь?» — крикнул я на всякий случай, уже понимая, что никто мне не ответит. И правда, в доме было все так же тихо. Понятно, что в любом случае надо вызывать полицию, но вдруг кому-то нужна помощь прямо сейчас. Я аккуратно прошел через прихожую, стараясь идти вдоль стены. Пройдя через широкие распахнутые двери, я оказался в гостиной, которая, похоже, была также и рабочим кабинетом. На полу, на спине, лежал старик, явно мертвый, со следами разложения. Остекленевшие глаза смотрели в потолок, вокруг рта мельтешили мухи. Вонь стояла такая, что в глазах защипало. Я, конечно, не криминалист, но старик явно умер не 5 минут назад, и даже не сегодня. На нем не было никаких повреждений, никаких видимых ран, огнестрельных, колотых, режущих от когтей, ничего. Такое впечатление, что он просто шел по гостиной, и его настиг инфаркт, а впрочем, в его возрасте. Так что, может, в этом и нет ничего удивительного, но что-то мне здесь не нравится. Я позвонил в полицию, сообщив, что пришел в гости по делу к артефактору и обнаружил его мертвым в доме. Стою на пороге, вижу, что старик мертв, внутренне проходил. Пообещали прислать наряд. Положив трубку, я вдруг почувствовал еще один запах, будто бы энергии. Я попытался ее вобрать, и у меня это получилось. Энергии, правда, было очень мало, сущие крохи. При этом основная ее масса явно принадлежала человеку. Она была очень похожа на ту энергию, что я получил с бандитов, но в ней явно была какая-то примесь. Но какая, и я готов поклясться, что это был привкус демонической энергии. Да, точно, определенно ее. Очень похожий запах был у того демона-оборотня. Похожий, но не такой же. И от демонических тварей он тоже отличался. Вывод напрашивался сам собой. Или старик также был одержимым, или здесь побывал демон, который старика и убил. Эх, что ж это их ко мне тянет-то, а? Или я просто невезучий, или одержимых просто настолько много вокруг, что они попадаются мне чуть ли не через день. Рассеянно осматривая в ожидании прибытия полицейских комнату, я отметил лежанку для собаки средних размеров и миску. Странно, что при этом собаки не было в доме. Наверное, убежала, дверь-то была открыта. И открыта она была изнутри, значит, старик, возможно, кого-то пустил в дом. И тут я заметил на столе записную книжку на подставке. Обычный блокнот, какие часто используют для рабочих записей. Повинуясь какому-то внутреннему импульсу, я телекинезом, не проходя в комнату, подхватил блокнот и подтянул его к себе. Ну а что, заняться все равно нечем, полистаю вот. Но на первой же открытой наугад странице я обнаружил рисунок от руки. Ошибка исключена, это был тот самый артефакт, который заказал мне князь. В этот момент к дому подъехала машина. Судя по всполохам света за окнами, Полиция. Недолго думая, я засунул блокнот к себе во внутренний карман пиджака. Старику он уже явно без надобности. Глава 22. Альтернативные возможности. Старика увезли довольно быстро. Приехавший судмедэксперт по каким-то только ему понятным признакам предположил инфаркт, сказал, что тело пролежало от 30 до 40 часов, и забрал его на вскрытие. Остался только контур мелом на паркете и запах. Этот запах разлагающегося трупа въелся в нос так, что теперь, наверное, долго не выветрится. Я сидел на неудобном стуле на кухне мертвого артефактора, за столом, за которым еще пару дней назад, вероятно, старик обедал и ужинал. А сейчас на нем лежал только планшет следователя с откопированными на 10-й раз казенными бланками и ручка. В небольшом доме было тесно от людей в форме. Двое полицейских что-то обсуждали в коридоре, переминаясь с ноги на ногу. Один сидел на корточках перед открытым холодильником в углу кухни, переписывал даты реализации скоропортящихся продуктов. Другой рылся в ведре под раковиной, что-то в нем выискивая. А напротив меня, откинувшись на спинку такого же неудобного стула, сидел следователь, лысеющий, лет 45, в поношенном пиджаке поверх рубашки с расстегнутым воротником. Капитан Обер, как он представился. Ирония судьбы, следователь по фамилии Обер. Итак, граф Каменский. Обер потянулся за пачкой дешевых сигарет, достал одну, постучал фильтром по крышке. Повторите, пожалуйста, под запись, что привело вас в дом гражданина Петрова Сергея Николаевича. Как уже говорил, мой голос звучал куда более усталым, чем я ожидал. Я приехал заказать артефакт для хозяйственных нужд. Капитан зажег сигарету, затянулся, выпустил струйку дыма в сторону неработающей вытяжки. Пожалуйста, конкретнее, ваше сиятельство. Хозяйственные нужды, понятие растяжимое. Для чего именно артефакт? Это имеет какое-то значение? Нет, конечно, нет. Просто с меня начальство потом спросит детали, мне придется вас беспокоить. Оно вам надо? Следователь тяжко вздохнул, одним этим показав свое отношение и к службе, и к начальству, и к таким, как я, свидетелям. У меня деревня, я пожал плечами, мол, да мне не сложно, расскажу. Радость, к югу от Златоуста. Есть скот, и у коров частенько бывает мастит, воспаление в имени. Знаете, вещь неприятная, молоко пропадает, корова мучается. Вот мне и подсказали обратиться за артефактом. Обер строчил в своем планшете, не поднимая глаз. Мастит, артефакт, понятно. Через полчаса объяснительная была готова. Десятки абсолютно не имеющих никакого значения деталей моего посещения тяжеловесным протокольным слогом легли на бумагу. Капитан дал мне ее прочитать и подписать. Так и так, с моих слов записано верно. Пока я читал, Обер отвлекся на коллегу, младшего лейтенанта, судя по погонам, который подошел к столу, держа в руках прозрачный полиэтиленовый пакет. «Нашли в кабинете, в столе», — пояснил лейтенантик, и, неловко повернув пакет, высыпал содержимое на стол. Десятки фотографий легли неровным веером. «В руки тебе насрать», — сплюнул капитан. «Кто так с вещдоками обращается? А если б тут не граф сидел, а подозреваемый, чему вас только учит?» Обер принялся собирать рассыпавшиеся фотографии, одновременно их разглядывая. Я тоже невольно всмотрелся. На снимках был, видимо, тот самый Петров, уже не молодой, но другой. Не в простой одежде, а в дорогом, идеально сидящем костюме. На одном фото он стоял, улыбаясь, рядом с важного вида мужчиной в военном мундире при орденах, на фоне дворца. На другом, в окружении элегантно одетых дам и господ на фоне шикарного зимнего сада. На третьем, в ложе театра. Видите, Обер, показав мне фотографию, ткнул пальцем в фото с военным. Это генерал Дубасов. А это, прием в Мариинском. А это, князь Юсупов. По телевизору часто мелькают. Вот какие люди переезжают из столицы в наш Златоуст. У нас ведь тут тишина, покой. Следователь положил фотографии обратно на стол. Взгляд его снова стал рассеянным, усталым. Искал покой, а умер от банального инфаркта. Что ж, видать, стрессы прошлой жизни дали о себе знать. Печально, согласился я, стараясь вложить в голос искреннее сожаление. Эх, придется снова артефактора искать. Да уж, не повезло вам, граф Обер забрал подписанную мной бумагу с каким-то даже облегчением. Спасибо за объяснение. Если что, свяжемся. Только я вас как почти что коллегу прошу. В следующий раз постарайтесь сообщать о трупах не в пятницу после обеда. Почти коллегу, ха, похоже, Про нового внештатного канцелярского демоноборца в городе уже каждая собака знает. Мы обменялись рукопожатиями, я подхватил со стула свой пиджак и отправился на выход. А что он вообще у нас забыл? Услышал я за спиной вопрос лейтенанта. Раз в таких кругах вращался, ну так, устал, наверное, или повздорил там с кем. А Златоуст, город мастеров. Последний капитан выдал то ли с гордостью, то ли с сарказмом, и смачно затянулся сигаретой. Ладно, парни, оформляйте тут все по-быстрому. Хватит на сегодня. Я вышел на крыльцо. Вечерний воздух, уже прохладный, пахнущий прелой листвой и дымком из далеких труб, ударил в лицо. Глубокий вдох. После всего этого амбре обычный свежий воздух показался слаще нектара богов. Мой пикап стоял все на том же месте. Я сел за руль, завел двигатель. В голове роились беспорядочные мысли. Что делать? Позвонить князю, рассказать про артефактора, как там его звали, Николай Сергеевич Петров, или Сергей Николаевич, такое впечатление, что покойный специально такое имя выдумывал, чтобы оно из головы выскальзывало, или не звонить князю, а зачем я с собой записную книжку артефактора прихватил, для чего, хотя если в нем есть схема артефакта, а у Демидовых точно есть свои очень крутые артефакторы, ХМА может, там еще что-то интересное есть? Так-то у меня свой артефактор имеется. Вдруг артефакт сам по себе несложный, просто с хитростью какой? Покажу сперва Шурке, там видно будет. Ну и с Катей имеет смысл посоветоваться. Все же кто лучше нее князя знает? Шурку я застал в мастерской, она что-то делала с трактором, забравшись куда-то в его внутренности чуть ли не по пояс. В мастерской играла тяжелая музыка, и я с удивлением понял, что это из телефона. Тук-тук, есть кто дома? Я постучал поднятому капоту. Ой, девушка подпрыгнула от неожиданности, ударившись головой и вылезла, потирая затылок. Ваше сиятельство, зачем так пугать-то? Ты бы еще усилитель с колонками подрубила, хмыкнул я. О, а это идея, обрадовалась Шурка, но звук все же убавила. Я к тебе по делу, сообщил я. Шурка попыталась сделать очень серьезное выражение лица. Только не говорите, что опять сломали пикап, воскликнула она строгим тоном. Но тут же сломала весь образ, сдув непослушную челку. Нет, рассмеялся я, еще не успел. Дело в другом. Меня тут попросили посодействовать с изготовлением одного артефакта, а так вышло в общем. Тот человек, который должен был его изготовить, умер от сердечного приступа. А я тут при чем? Удивилась Шурка. Я ж это по железякам, вот я слабенький артефактор совсем. Если честно, я только чинить умею, а что-то вот прямо создавать даже не пробовала. Или там что-то совсем простое. Я внимательно посмотрел на нее. То, что она самородок, я не сомневался. То, что делает она, не каждый даже опытный артефактор сможет повторить. Но вот сможет ли она повторить то, на что способен даже обычный ученик артефактора? Тут главное не спугнуть, но и обманывать не стоит. Честно говоря, даже не знаю, насколько простое. Вот фото того, что нужно сделать. Я показал девушке фотографию артефакта. Называется «Глаз души». Она попыталась увеличить изображение на экране, но вместо этого смахнула его. «Князь Демидов», — прочитала она имя контакта. Если до этого Шурка недоумевала, зачем она мне понадобилась, то теперь и вовсе растерялась. Об этом не стоит никому рассказывать. Я подмигнул и приложил палец к губам. КХМ, ладно, но, Илья, она перешла на шепот, у Демидовых свои артефакторы, одни из лучших в мире. Что это за артефакт такой, и почему тебе, ой, то есть, ваше сиятельство, мне, наверное, лучше не знать, да, от тебя ничего не утаишь, рассмеялся я. Почему князь меня попросил этим заняться, тебе и правда знать незачем. А вот со стариком, который умер, интересно, насколько я понял, он был когда-то известным столичным артефактором, а в Златоуст уехал на старости лет, подальше от суеты. Неудивительно, что у него были секреты, неизвестные даже Демидовым. Так-то да, наверное, вздохнула Шурка. Но что поделаешь, раз он умер. Было видно, как девушка расстроена, что не может мне помочь, я же лишь загадочно улыбнулся. А если у тебя будет нечто, что тебе поможет в его изготовлении? Скажем, записная книжка старого артефактора со всеми схемами. У Шурки аж глаза вспыхнули. Да ладно, серьезно, вы меня разыгрываете. Держи. Достав из внутреннего кармана блокнот, я торжественно вручил его Шурке. Светясь от счастья, она чуть ли не вырвала его у меня из рук. Замерла на секунду, даже глаза зажмурила, а потом с трепетом открыла на первой странице, перелистнула ее, потом еще одну, еще. По мере того, как она судорожно листала страницы, улыбка медленно сползала с ее лица. «Это не смешно, Илья», — девушка опустила блокнот. «Я, может, и вправду хочу стать настоящим артефактором». «Ну так, вот, у тебя есть блокнот настоящего артефактора». «Да что не так-то?» «Ага, пустой». Голос Шурки стал очень обиженным. «В смысле пустой? Я сам видел в нем схему артефакта. Сами посмотрите, ваше сиятельство». С плохо скрываемой злостью она сунула блокнот мне в руки. Взяв блокнот из рук девушки, я понял, что он и вправду был пустым. Пролистав все страницы блокнота, я не нашел в нем ни единой записи. Вообще, он был абсолютно пуст. Видимо, на моем лице отобразилось удивление, которое заметила Шурка. Там правда была схема, в ее голосе начала появляться надежда. «Ты можешь представить причину, по которой я стал бы тебя так обманывать?» Вопросом на вопрос ответил я. «Тем более насмехаться? Нет, вы не такой, это точно». Шурка даже покраснела. «А как такое может быть? Что были записи, а тут вдруг бац, и их нет. Не могли же они сами собой исчезнуть?» В голове промелькнули известные мне рецепты невидимых чернил, от банального молока до составов, видимых только в ультрафиолете. Но нет, я ясно видел записи, стоя в полумраке коридора, и они явно не были сделаны только что. Да труп пролежал почти два дня, в конце концов. Стоп, этот блокнот принадлежал кому? Осенило меня вдруг. Артефактору? А вот Шурка все еще не понимала. Именно. А теперь сама подумай, какой шанс, что рабочая тетрадь артефактора сама будет артефактом, созданным для защиты важных записей. В него он явно записывал схемы, я их видел, но нашел я его в открытом виде. Видимо, когда закрыл, он и заблокировал доступ к содержимому. Я поняла, что это такое. Шурка даже отступила на шаг, глядя на блокнот широко открытыми глазами. «Это гримуар, самый настоящий, вот чума». В растерянности я посмотрел на нее, на блокнот, и мне ничего не оставалось, как хлопнуть себя ладонью по лбу. «Черт, это ж надо же!» Я расхохотался, сообразив, какие тайны, возможно, были у меня в руках, и все, закрыв блокнот, я, по сути, стер их. Если это и в самом деле гримуар, никто, кроме владельца, не узнает, что написано внутри. А владелец мертв, умер, зараза, забрав с собой в могилу все свои знания. И самое главное, если это такой артефактор, что к нему сам Демидов решил обратиться, то наверняка сделал он это качественно. Знания в могилу, в смысле, качественно забрал. А блокнот, теперь это просто чистый блокнот. Что я с него получу? От мертвого осла уши. Илья, Шурка очень странно на меня посмотрела. А что смешного-то? Пришлось объяснять. Вон оно что. Шурка явно расстроилась, но тут же впилась в блокнот глазами. А можно я его себе тогда оставлю? Вдруг у меня получится с ним что-нибудь сделать? Включить или договориться? Можно, держи. Будет тебе сувениром. Да уж, вот так выглядит разочарование. План с получением доступа к бирже за пустяшную услугу с грохотом накрылся медным тазом. Но хоть Шурка была счастлива, заполучив свою прелесть. «Спасибо большое!» Девушка порывисто обняла меня. «Да ни за что!» Я чуть прижал ее к себе в ответ. «Ой!» Поняв, что сделала, Шурка покраснела и чуть ли не отпрыгнула от меня. Хотя, казалось бы, что такого? Что ж, раз идея с изготовлением артефакта пошла по... Я вздохнул. Не срослась, в общем... то поеду-ка я домой, подумаю, что делать, а я попробую разобраться с блокнотом, пообещала Шурка. Отлично, кисло улыбнувшись, я вышел из мастерской. На крыльце усадьбы меня встретил Альфред, как будто никуда не отходил, ждал моего приезда. Ваше сиятельство, старый слуга поклонился, за время вашего отсутствия не произошло ничего требующего вашего срочного внимания, только Екатерина Владимировна просила вас зайти, она ожидает вас в вашем кабинете. Да это уже у нас с ним новая традиция. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, Альфред мне сообщает о том, что ничего важного не произошло. А впрочем, и слава всем богам, пусть и дальше так будет. Спасибо, кивнул я и направился в кабинет. Мне хотелось уже как можно быстрее расправиться сегодня со всеми делами и пойти уже наконец-то спать. Удивительно, но за сегодняшний день я умудрился полностью вымотаться. Хотя, вроде бы, даже демонов убивать не пришлось. Катю я застал сидящей в моем кабинете и что-то очень внимательно изучающей на экране своего ноутбука. «Ты хотела меня видеть?» — спросил я, плюхнувшись в свое кресло. «Да», — княжна подняла на меня глаза. «Мне же интересно, что там с заданием моего отца». «Превосходно», — скривился я. «Артефактор, которого нужно было уговорить выполнить заказ, оказался мертв. Умер от инфаркта, примерно позавчера. Стало быть, изготовить артефакт он никак не в состоянии. Хаэма ведь это кое-что объясняет». На лице девушки вдруг отразилось понимание. «И что же? Ну, простоту этой услуги. Думаю, дядя Гена и сам туда заезжал. Ты хочешь сказать, твой отец уже знал, что артефактор мертв, когда мы с ним договаривались о бартере?» Начал врубаться я, уверена в этом. «Ну что ж, Илья, прими мои поздравления». Княжна рассмеялась, но тут же сделала серьезное лицо. «И мои соболезнования. И почему же?» Я тяжело вздохнул, уже понимая, к чему она клонит. «Потому, дорогой граф, что мой отец начал воспринимать тебя всерьез», — подмигнула она. «Ага, и дал мне заведомо невыполнимое задание, чтобы посмотреть, как я буду выкручиваться». «Заурядный исполнитель сразу сообщил бы, что задание выполнить невозможно», — пояснила она. «С такими дела не ведут, таких нанимают. Но ты, я так понимаю, не стал этого делать?» «Не стал», — признал я. «Была у меня одна зацепка, да только оказалась пустышкой». «Досадно», — поморщилась Катя. «Да не то слово», — вздохнул я. «Ладно, подумаю об этом завтра. Может, получится что-нибудь придумать. Спокойной ночи». «Доброй ночи, граф», — кивнула княжна. «У себя в комнате я все же отправил сообщение князю. К сожалению, по указанному адресу артефактор более не проживает. Изучаю альтернативные возможности». Нажав на кнопку отправки, я завалился спать. Комната девушки походила больше на мастерскую, пострадавшую от локального взрыва. Стол, заваленный проводами, разными деталями, микросхемами и недопаянными платами, занимал половину пространства. На столе, отвоевав крохотный островок чистоты у хаоса, лежал гримуар. Шурка сидела на краю кровати, заваленной не менее хаотично, чем стол, старыми джинсами, которые она никак не могла заставить себя постирать, растянутыми футболками с логотипами автомобильных брендов, журналами по механике с загнутыми уголками, заколками для волос, которые она постоянно теряла, и помятым плюшевым медведем, с которым спала с детства, хотя никому об этом не рассказывала. Она смотрела на книгу, смотрела так, будто пыталась силой воли заставить проявиться хоть одну буковку на его страницах. Как артефактор, пусть и начинающий, Шурка понимала, испортить гримуар она не сможет. Либо каждому, кто возьмет его в руки, открываются свои страницы, либо защита настолько мощная, что просто стерла все написанное старым мастером. Второй вариант был бы глупостью: зачем делать защиту, которая уничтожает все знания при первом же постороннем прикосновении? Нет, информация точно там, просто спрятана. Когда-нибудь, когда она станет опытнее, сможет до нее добраться. А пока, встав, девушка с уверенностью взяла блокнот. «Сувенир», — фыркнула она вслух, подражая интонации Ильи. «Какой у нас граф великодушный, подарил девочке безделушку». Эйфория от обладания настоящим гримуаром понемногу сходила на нет, уступая место досаде. Она-то надеялась найти хоть какую-то схемку, хоть намек на принцип работы того загадочного артефакта, который так нужен Илье. А тут чистое поле для творчества. Хоть бери и пиши в блокноте свои записи. «Ладно», — вздохнула Шурка, смиряясь. «Будешь тогда моим дневником». «Дневником будущего великого артефактора Шурки». Рассмеявшись, девушка открыла блокнот на первой странице. Порывшись в наваленном на столе хламе, она нашла старую перьевую ручку, подаренную Альфредом за какой-то пустяшный ремонт. Вряд ли она была дорогой, но писала хорошо, и запас чернил к ней имелся. Шурка не задумывалась о причинах выбора, просто ей показалось, что для записи в артефакте перьевая ручка подойдет лучше, чем дешевая шариковая. Вдруг она задумалась, а о чем собственно писать-то? О дне, день был странный, да и раз это артефакт, то и писать в нем лучше о магии. Наконец-то она решилась. Бывший владелец этого гримуара умер, все его знания заблокированы защитой. Я решила использовать его для своих записей. Меня зовут Александра, я начинающий артефактор. Хочу изучать артефакторику и стать настоящим мастером. Сегодняшний день начался с ремонта графского пикапа, в ходе которого я истратила весь запас магической энергии. Однако приехавший посмотреть на результаты работы граф сделал мне, как он объяснил, энергетический массаж, который не просто восполнил мне мои силы, как будто меня на зарядку поставили, но, Кажется, у меня даже общий запас немного увеличился. Интересно, как это работает? Она отложила ручку, пару секунд перечитывая написанное. Пусть эти страницы пустые, но писать в настоящем магическом гримуаре – это уже чудо. И тут произошло нечто. Буквально только что начертанные синими чернилами слова начали впитываться в саму структуру бумаги, не оставляя за собой никаких следов. Через мгновение весь текст исчез. Шурка ахнула. Нет, ну что такое-то, даже не попис. Она не договорила. На месте исчезнувших слов начали появляться новые символы. Словно кто-то невидимый выводил их с большой скоростью филигранным каллиграфическим почерком. Но это были не ее слова, как и не ее почерк. Да даже цвет чернил был не синим, а черным. Итак, новая ученица, Александра, начинающий артефактор, желающая изучать ремесло. Похвально. Судя по описанию, столкнулась с симптомом пиксом кратковременного перенасыщения магического резервуара, возникшим вследствие внешнего энергетического воздействия. Первичные наблюдаемые эффекты включают резкое повышение жизненного тонуса, субъективное ощущение генерализированного тепла, полное купирование признаков усталости и сенсорный феномен, описываемый как зарядка. Сопутствующим долгосрочным эффектом зафиксировано кумулятивное увеличение базовой энергоемкости субъекта. Шурка шумно выдохнула. Пока читала, крепко держа гримуар трясущимися руками, она даже дышать забыла. «Он мне что, отвечает что ли?» Она перечитала текст еще раз. То, что это был ответ, она поняла. Также до нее дошло, что гримуар воспринял ее как новую ученицу старого артефактора. Поразмыслив, она решила, что это вполне логично. Старик вряд ли собирался жить вечно, почему бы не использовать артефакт как учебник? Может, это вообще была его лебединая песня, как артефактора? Вот только смысл ответа от понимания ускользал, потому что половина слов были незнакомыми. «Это на каком вообще языке написано?» – пробормотала Шурка, сообразив, что гримуар ее не слышит. Она осторожно дописала чуть ниже. «А можно попроще? Вижу по твоему почерку и формулировкам, Александра, не заставил себя ждать гримуар, что уровень твоей подготовки оставляет желать лучшего. Объясню проще. Твой граф влил в тебя слишком много энергии. Твой организм, чтобы принять ее и не сгореть, вынужден был расширить внутренний магический резервуар. Граф, по всей видимости, хочет, чтобы ты стала сильнее. Это я что, умереть могла? Или магии лишиться?» Выдохнула девушка, но подумав, сообразила, что Илья никак не мог желать ей зла. Зачем? А значит, знал, что делал. Но потом ее мысли вернулись к гримуару. Понимание того, что именно попало ей в руки, накатило с головой. Хотелось плакать от счастья, прыгать на кровати и бегать по потолку. Вот уж и правда, как много раз говорил ей отец, когда будешь готова, учитель найдется. Кто же думал, что учитель явится к ней вот в таком виде? А гримуар-то, получается, рабочий, прошептала она. В ее голосе уже не осталось ни обиды, ни разочарования, лишь благоговейный трепет и дикий, непередаваемый восторг. Она понимала, что теперь сможет не просто создать нужный Илье артефакт, но и стать куда сильнее как артефактор. Глава 23. Мышеловка. Утро началось не с кофе. Оно началось с того, что в мою спальню ворвался ураган. Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. «Илья, это очень важно, срочно!» Я проснулся как ужаленный, адреналин шипящим потоком разлился по венам. Последние покушения научили меня реагировать на тревогу мгновенно. Но это была всего лишь Лера. Моя сестра, взъерошенная, с диким блеском в глазах и со смартфоном, зажатым в побелевшей от напряжения руке, застыла на пороге, не заходя в комнату. «Лер, а хотя бы одеться я успею?» – проворчал я, соскочив с кровати и направившись к шкафу. «Ой!» – она моргнула, будто только сейчас осознав, что ворвалась в мужскую спальню, пусть и братскую. «Да, конечно, извини». И она, пятясь, исчезла за дверью, прикрыв ее за собой с легким стуком. «Видать, не настолько уж и срочно», – усмехнулся я про себя, но оделся все равно с рекордной скоростью. Открыв дверь, я обнаружил Леру, стоящей вплотную к косяку, будто боялась, что я проскочу мимо нее и сбегу. Ее пальцы нервно перебирали корпус смартфона. «Заходи», — кивнул я, отступив и пропустив ее внутрь. «Говори, что стряслось». Она вихрем влетела в комнату и плюхнулась в глубокое кресло у окна. Я сел напротив и выжидательно уставился на нее. «Ты смотрел новости?» «Нет, конечно, ты только проснулся», — она сама себе ответила, торопливо разблокировав телефон. «В сети такое творится. Смотри». Она ткнула пальцем в экран, нашла что-то и подсунула телефон мне под нос. На экране были заголовки новостных порталов. Резня, демоны, аристократов утопили в крови. Больше я прочитать просто не успел. Вчера ночью, принялась объяснять Лера, слегка дрожащим голосом. В Казани, усадьба Павловых, вырезана вся семья, до последнего человека. Я нахмурился. Как именно? Спросил я, пытаясь хоть что-то разобрать на экране. Хуже. Лера покачала головой. Там нашли портал, Илья. Демонический портал, активный. Ее глаза широко раскрылись от ужаса, не почерпнутого из сети, а ее собственного, глубоко личного. Потому что мы тоже живем рядом с демонами, и они уже приходили к нам. И случившееся где-то там могло случиться и с нами. Лера, я положил свою руку поверх ее. Успокойся и расскажи толком, что именно произошло. Или дай прочитаю сам. Она сделала глубокий вдох, собравшись с мыслями. Наверняка перечитала все доступные источники, пытаясь сложить картину. Павловых нашли у себя в спальнях, на втором этаже. Тела, Лера сглотнула, растерзаны, в клочья. Будто их разорвал дикий зверь, очень сильный зверь. Стандартная картина для демонического прорыва. Судя по всему, Лера заметила мой немой вопрос. Но знаешь, что удивительно, продолжила Лера, понизив голос почти до шепота, словно боясь, что само слово привлечет внимание незваных гостей, их не съели. Никто не пытался обглодать кости или что-то такое. Просто убили. Может, спугнул кто? Предположил я, хотя и сам не особо поверил такой гипотезе. Демона от добычи хрен отгонишь. Они же из-за регенерации смелые, ничего не боятся. Да, вот что самое странное, Илья. Слуги не пострадали, Лера наконец выделила главное. Ни один, все живы-здоровы. Спали себе в своих флигелях или в доме, но на нижних этажах. А вот семья. Когда активировался портал? Спросил я, пытаясь выстроить хронологию. Вчера ночью, во время нападения, Лера энергично покачала головой. Нет, вот что еще пугает. Специалисты из отдела по борьбе с демонической угрозой, которые приехали на место. Они говорят, что портал работал давно, очень давно, месяцы, а может и годы. Ладно, Лер, успокойся, это произошло в Казани. От нас это очень далеко и нам совершенно ничего не угрожает, сказал я, сжав ее ладони. Я понимаю, но, сестру начало немного потряхивать. Я понимаю, что ты очень сильно переживаешь из-за всех этих покушений. Плюс, с Павловыми ситуация и впрямь странная. Но, послушай меня, Лера явно пыталась успокоиться, но пока что у нее это не очень хорошо получалось. Илья, я знаю, что ты хочешь мне сказать, мне просто страшно. Я хочу сказать, что ты живешь под охраной демоноборца, так что никакие демоны нашей семье не страшны, улыбнулся я. Так ты ведь совсем недавно им стал. Ты думаешь, будь я таким слабаком, мне бы табельное оружие выдали, да еще такое крутое. Я увидел, как глаза девушки округлились. Ты не показывал вообще-то. Рассмеявшись, я достал клинок, который тут же дал Лере, дабы та смогла его рассмотреть и окончательно отвлечься от этих мыслей. Посмотри, это очень дорогой артефактный клинок. Скажем так, мои способности высоко оценили. Открою тебе тайну, я главный демоноборец по всему Златоусту. Пускай я фактически единственный, но раз единственный, то главный. Так что можно сказать, даже не соврал сестре, лишь немного приукрасил, для ее же спокойствия. Вот это да! Продолжая посмеиваться, я еще немного поговорил с сестрой, затем отобрал свой меч обратно. Лера ушла из моей комнаты еще 10 минут спустя, а я отправился на кухню. В этот момент мой телефон пиликнул. Это от Шурки пришло сообщение. Ваше сиятельство, надо поговорить о вашем сувенире. Ну, раз надо, значит, надо. Приезжай. Подумав, я отправил еще одно сообщение. Жду в кабинете. Не знаю, как Марфа это делала, но к моему приходу меня обязательно ждал свежесваренный кофе и ароматные тосты со сливочным маслом и мармеладом. Наверное, у кухарок есть какие-то свои магические способности, которые они ото всех скрывают. На этот раз меня ждал поднос с двумя кружками и целой горкой тостов. Подхватив его, я поблагодарил Марфу и отправился в кабинет, не обращая внимания на ее возражения. Зайдя в кабинет, я обнаружил там работающую Катю. Она что-то активно делала на своем ноутбуке. «Доброе утро, Илья», — поприветствовала она меня. «Доброе утро», — кивнув, я сел за свой рабочий стол, а поднос поставил между нами. «О, кофе! Благодарю!» — просияла княжна. «Пожалуйста», – рассеянно кивнул я, и серьезно задумался. Слишком уж все хорошо накладывалось с этими Павловыми на слова Бестужева о Коршунове, да и на его собственные слова тоже. Он ведь грозился нас и Громовых вырезать. И Бестужев рассказывал, Коршунов уже так делал. И сейчас с Павловыми, ровно та же картина. Демоны, аристократы под корень, активный демонический портал. Причем это убийство произошло явно после смерти Коршунова, а значит, это однозначно не он. Если он был не один, то, значит, моей семье все еще угрожает очень серьезная опасность. Я тут подумала, заговорила Катя, насчет задания моего отца. Если артефактор мертв, то ты ведь его не можешь выполнить. Лучше все-таки написать отцу об этом, как есть. А, да-да, пожалуй, нужно будет поискать какие-то еще варианты. «Да», — ответил я девушке, даже не задумываясь. Отвечая ей машинально, я пытался понять, что собственно делать. Новая угроза в виде демонов-оборотней была задачкой явно со звездочкой, причем в высшей степени опасной. Если Коршунов не один, то это серьезная опасность, однако остается вопрос, насколько они могут работать сообща. Даже с одним таким демоном мне было сложно справиться. А если их будет двое, если они могут работать хотя бы в паре, то надо подготовиться к их приему. Вопрос остается лишь в том, как это сделать. Обвешать весь дом ловушками — идея, конечно, заманчивая, однако, на них скорее кто-то из семьи напорится. Либо, нужно подумать о том, какие у них слабые места могут быть. В любом случае, для начала, нужно провести базовый анализ противника. Что мы имеем? Демона, который вселяется в сильного мага. Соответственно, базово мы имеем большую магическую мощь и бешеную регенерацию. Противник, мягко говоря, не из приятных. Где бы найти какую-то дополнительную информацию? Понятное дело, что просто в сети ее искать бесполезно. Но тот же Бестужев наверняка что-то дознает. «Илья, с тобой все хорошо?» Вопрос девушки вернул меня к реальности. «Да, прости, я задумался просто», — ответил я. «Ну так что, будешь писать моему отцу?» «Наверное, придется», — согласился я. «Что ж, я попытался, но не получилось. Так какие у меня причины держать князя в неведении?» Но от этих мыслей меня отвлек звук подъехавшего автомобиля. А вот и Шурка пожаловала. Выглянув в окно, я убедился в своих предположениях. «Кажется, это к тебе», — кивнула в сторону окна Катя. «Да, она писала, что ей надо поговорить», — подтвердил я ее догадки. Еще через минуту в кабинет влетела Шурка с каким-то небольшим железным ящиком с ручкой в руках и тем самым черным блокнотом. Выглядела она при этом крайне вдохновленной. «Здрасте», — поздоровалась она не столько со мной, сколько с Катей. Та ограничилась кивком. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я. «Простите, ваша светлость, но это личное», — заупрямилась Шурка. Княжна прищурилась, скрыв ухмылку за сложенными в замок пальцами. «Кать, не в службу, а в дружбу», — вздохнул я. «Сделай, пожалуйста, еще кофе?» Она удивленно посмотрела на меня, явно не ожидав такой просьбы. «Не в спальне же мне с Шуркой разговаривать», — пояснил я. «А что такого? В мою же ты влетел ночью, даже не постучался», — парировала Катя. Я поперхнулся от неожиданности, а Шурка так вообще краснеть начала. К этой любительнице свежего воздуха ночью залетел демон, летучая мышь, счел необходимым объяснить я, вампиреныш. Пришлось спасать, как-то не до светских приличий было. А понятно, Шурка быстро закивала. Катя закатила глаза, всем своим видом показывая, что она думает о моей просьбе, и вышла, хлопнув дверью. С ней определенно надо будет поговорить, сама же себя выдаст. Простолюдинки, даже образованные, так себя не ведут. Ну, Катя ушла, я откинулся в кресле. Кофе, наверное, будет не скоро. Рассказывай, что за железяка, и почему личное? Присаживайся. Шурка поставила ящик на стол, а сама села на краешек кресла. Ваше сиятельство, голос ее звучал тихо, с какой-то внутренней дрожью. Я, кажется, смогла добраться до записи в гримуаре. Ох, как хорошо, что в этот момент я не пил кофе. И так чуть не опрокинул стол, настолько резко подался вперед. Подробнее, потребовал я внезапно охрипшим от волнения голосом. Гримуар, в общем, после того, как вы мне его подарили, я просидела над ним весь вечер, думая, как добраться до записи. А потом психанула, решила записать события дня, написала вопрос о том, что со мной произошло тогда, когда вы этот... Шурка покраснела до кончиков волос, Массаж делали, а он взял и ответил мне на этот вопрос. То есть он с тобой говорит, уточнил я. Ну, он дал ответ на мой вопрос, объяснил про увеличение резерва, но теперь, кажется, он считает меня своей новой ученицей. Да ну нахрен, только и смог сказать я. А может, ученицей того старика, может быть, пожала плечами Шурка. Но у него есть некоторые условия для обучения. Так, что за условия? Чтобы он взял меня в ученицы, мне нужно выполнить вступительное задание. И я выбрала нужный вам артефакт. Гримуар меня, правда, предупредил, что это очень сложное задание и навряд ли я его смогу легко выполнить, но согласился. Илья, я правильно сделала, офигеть. Я молчал, пытаясь подобрать слова. Нет, я, конечно, знал, что есть артефактные учебники. У нас даже такие в академии были, но чтобы они тебе отвечали, да еще и условия какие-то ставили, это, конечно, что-то новенькое. А вот то, что Шурка взяла первым заданием именно тот артефакт, который мне нужен, несмотря на то, что гримуар предупредил ее о сложности, вот это, конечно, приятно. Шурка, ты не представляешь, какая ты молодец. Совершенно искренне восхитился я. Что для этого артефакта нужно? Самый сложный ингредиент для него – это сильная демоническая сущность, ответила она. Хм, а демон-медведь подойдет? Поинтересовался я. Шурка удивилась моему вопросу, но молча открыла гримуар и прямо в нем написала мой вопрос. Я увидел, как сначала исчезли написанные ею буквы, а потом начали появляться новые. Она повернула ко мне блокнот, на котором было написано: «Такие сильные сущности вселяются не в зверей, а в людей. Интересно, так нам нужен обычный одержимый?» – спросил я. Снова вопрос в гримуар, снова ответ. «Обычный одержимый, теряющий разум, это слабая демоническая сущность. Такие чаще всего вселяются в детей. Нам нужен взрослый?» – задал я следующий вопрос, уже понимая ответ. «Да». Шурка повернула ко мне блокнот, в котором было написано: «Лучший кандидат, одержимый боевой маг, прошедший демоническую трансформацию». «Уже хорошо», кивнул я. «Значит, нам надо найти одержимого боевого мага и, видимо, убить его». «Офигеть», прошептала начинающий артефактор, словно только сейчас до нее дошел весь масштаб задачи. Я встал и подошел к окну, размышляя. Утренние новости вдруг зазвучали по-новому. «Знаешь что, Шурка», — сказал я, поворачиваясь к ней, — «а ведь мы уже встречались с таким». Глаза Шурки округлились. «Коршунов», — догадалась она. «Да, и он был не единственный». Я достал телефон и, показывая ей новости о Павловых: «Смотри, целая семья вырезана, все разодраны, никого не съели, слуг не тронули, демонический портал на землях имелся». Все в точности, как Бестужев, начальник из канцелярии, объяснял мне по поводу Коршунова. Шурка пробежалась взглядом по новостям. «И вы думаете, что к нам тоже могут прийти?» — серьезно спросила она. «Пусть приходит», — пожал я плечами. «На ловца, как говорится, и зверь бежит. Но это точно не сегодня, не завтра и даже не послезавтра. Ты лучше скажи, что это за железяка?» «О, а это и есть ловушка для демонической сущности», — оживилась Шурка. «Гримуар дал чертеж, но его еще нужно обшить материалом, который проводит магию, и внутрь надо будет засунуть какого-нибудь мелкого демона, в качестве приманки». Стук в дверь отвлек нас от разговора. Шурка тут же закрыла гримуар. «Входите», — разрешил я. В кабинет вошла Катя, неся на подносе три кружки кофе. Двигалась она с этим подносом столь осторожно, что я невольно улыбнулся. Однако, несмотря на все попытки удержать поднос ровно, он дрожал, а содержимое кружек лишь чудом не проливалось. Как-то в прошлый раз я даже не заметил, что у княжны сложности с этим. Мой кофе давно остыл, так что я с благодарностью взял с подноса, который Катя поставила на стол рядом с железным ящиком, одну кружку для себя, а другую подал Шурке. «Сама ведь не возьмет, застесняется. А серебро подойдет?» — спросил я, возвращаясь к разговору. «Хм, а кофе-то опять готовила Катя лично. У Марфы он другой на вкус получается». «Для чего?» — в разговор вдруг встряла Катя. «Нужен многопроводный металл», — тут же ответила Шурка. «Вот этот ящик изнутри им покрыть. Не знаю, подойдет ли оно для ящика, но серебро – один из самых дешевых металлов с высокой магической проводимостью», — со знанием дела принялась объяснять Катя. «Оно, конечно, уступает многопроводящей стали, особенно механические свойства, зато…» — она выразительно покрутила в воздухе серебряной ложечкой — «оно очень доступно. А нам его вообще много нужно?» — обратился я вновь к Шурке. Да нет, пожала она плечами. Можно просто раскатать небольшой кусок серебра в фольгу и обшить. Отлично. Тогда пойду-ка я поищу по дому, что у нас есть из серебра, решил я. А мы тут поболтаем. Вы не против, ваше сиятельство? Спросила Катя, подмигнув Шурке. Надо же, даже про титулование вспомнила. Болтайте, разрешил я. Выйдя из кабинета, я спустился на первый этаж. Может, что-то из посуды взять? Или еще где-то? Увидев Альфреда, я направился к нему. Уж кто-то, а он-то точно знал. Альфред, а у нас есть что-нибудь серебряное? Мне нужно что-нибудь не очень большое, обратился я к слуге. Есть, ваше сиятельство. Могу предложить серебряные монеты, ответил он. А они у нас откуда? Удивился я. Да как-то не доверяю я этим банковским картам, признался старик, смутившись. Привык накопления в металле хранить. Это идеально подойдет. Я тебе потом обязательно все компенсирую. Обрадовался я. А сколько потребно? Уточнил Альфред. Прикинув, я решил, что экономить нет смысла. Лучше 6 монет, по числу сторон у ловушки, чем раскатывать, потом кроить. Краилова ведет к Попадалову. Всплыла в памяти фраза из прошлой жизни. Альфред быстро сбегал за монетами. Я еще раз поблагодарил старого слугу и вернулся в кабинет, в котором застал Катю с Шуркой, мирно сидевших и обсуждавших деревенскую жизнь. Да, на нас часто лезут. Вон, недавно его сиятельство демона-медведя самолично убил, энергично вещала Шурка. Ты только не забудь упомянуть, что перед этим отстрелила медведю половину черепа из карабина, вмешался я в разговор. Ой, девушка чуть не подпрыгнула на кресле, видимо, даже не заметив, как я зашел. Я еле сдержал улыбку. Держи. Протянул я девушке монеты. Этого хватит, более чем. Я побежала делать, спросила она, поднимаясь. Беги, разрешил я. Хорошо, ваше сиятельство, и спасибо за кофе. И Шурка тут же выбежала из кабинета. Я сел в свое кресло и грозно посмотрел на Катю. Ну и что за муха тебя укусила? Строго спросил я. Тебе самой зачем эти глупости про спальню? Ой, всего лишь хотела посмотреть на реакцию твоей феи железок. Невинно захлопала глазками княжна. Она так мило покраснела. Да уж, виноватой она себя явно не чувствовала. Надо было сфоткать исторический момент. Княжна Демидова готовит кофе простой сельской девушке, парировал я. Отличный заголовок для желтой прессы, не находишь? Отец прав, твоя наглость вообще никаких границ не знает. Фыркнула Катя, рассмеявшись. Да и ты тоже не подарок, улыбнулся я. Меня хотели подарить, да я сбежала. Так что да, не подарок, кивнула Катя. А можно один вопросик? Конечно, разрешил я. Что ты все-таки решил с артефактом для отца? Поинтересовалась она вкрадчивым голоском. А то мне работать надо. Пока не буду ему ничего говорить, пожал я плечами. А что? Княжна посмотрела на меня очень долгим взглядом, будто взвешивая что-то про себя. Давай рассуждать логически, предложила вдруг она, и даже встала с кресла, видимо, чтобы лучше думалось. Шурка твоя чинит автомобили на уровне хорошего артефактора. Это факт. Им она, скорее всего, и является. Приехала сегодня с какой-то железной штукой, значит, готовит какие-то материалы для работы. Ты уже согласился рассказать моему отцу про артефактора, и вдруг резко передумал. Выходит, что у тебя появилась возможность выполнить его КХМ-запрос. Шурке же при этом оказалось нужно серебро. При этом вы рассуждали, насколько оно проводит магию. Ты буквально подорвался с места и побежал искать его по дому, будто это критически важно, а значит, Шурка может изготовить. Она замерла посреди комнаты. Да ну, бред, не может же такого быть, чтобы Шурка твоя могла изготовить артефакт, который артефакторы Демидовых сделать не смогли. Нет, у нее определенно нет глаза души, да и быть не может. Я откровенно расхохотался, глядя на княжну. Ну и что смешного, надула она губки. «Слушай, а ты автомобили магией чинишь?» – поинтересовался я. «Нет», – девушка явно удивилась моему вопросу. «Получается, по твоей логике, глаз души у тебя». Я откинулся на спинку кресла и спокойно допил кофе, в то время как Катя, нахохлившись, уставилась в свой ноутбук. Так мы и сидели молча, погрузившись каждый в свои мысли. Я все еще размышлял насчет угрозы от демонов. «Катя, Катя», судя по ее сосредоточенному виду и пальцам, барабанившим по столу, складывала пазлы из странностей вокруг Шурки, железа и внезапной потребности в серебре. Но говорить об этом она не стала, а я не стал спрашивать. У меня была своя, не менее срочная задача. Приманка. Слово-то какое безобидное, а суть? Суть требовала найти маленькое живое существо, уже захваченное демонической сущностью, достаточно слабой, чтобы не сожрать меня в лесу, но достаточно сильной, чтобы привлечь внимание настоящих монстров. Идеальный кандидат – демонический зверек, крыса, куница, горностай, что-то мелкое, юркое и уже проклятое. Плотно позавтракав, я переоделся в более практичную одежду, крепкие ботинки, старые джинсы, легкую куртку. Прихватил меч и отправился в лес. Настроение было боевое, почти охотничье. Реальность же быстро и беспощадно поставила меня на место. Весь этот долгий, бесконечный день я провел, прочесывая свои владения. Я шел медленно, стараясь не шуметь, включая все свои скудные навыки следопыта, спасибо деду за походы в детстве, и пытаясь уловить хоть малейший намек на демоническое присутствие. Я заглядывал под коряги, в дупла старых деревьев, осматривал заросли кустарника у ручья, даже несколько нор осторожно проверил с помощью телекинеза, вытащив наружу лишь комья земли и недовольных, но совершенно обычных зайцев да ежиков. Результат – ноль. Лес был просто лесом, шум листвы, пение птиц, стрекот кузнечиков, изредка мелькавшая вдали белка или дятел, мирный, обыденный и совершенно бесполезный для моих целей. К полудню энтузиазм сменился раздражением, к 3 часам – усталостью, а к вечеру я уже едва волочил ноги, мечтая лишь об ужине и душе. До демонов мне уже не было никакого дела. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая верхушки сосен в багрянец, когда я, усталый, раздраженный и покрытый слоем пыли и паутины, искусанный комарами, несмотря на легкий противомоскитный магический щит, добрел наконец до усадьбы. Ноги гудели, настроение было ниже плинтуса. Мысль о том, что завтра придется начинать все сначала, вызывало лишь глухое желание кого-нибудь прибить, желательно демона. Когда я уже подошел к дому, услышал разговор в саду, и все ловушки перепортила, тварь хвостатая, жаловалась Марфа. Утром поставлю, вечером пусто, и банку опрокинет, и приманку слопает, сыр, сало, хлеб, все сметает, картошку молодую подъела, морковку погрызла, теперь до круп добралась. Марфуш, ну чего ты, терпеливо промолвил Прокопыч, почесав затылок. Мышь она и есть мышь, хоть и демоническая, а повадки те же. Поставь другую ловушку, да и делу край. А то ты думаешь, я не ставила, всплеснула руками Марфа. Она, же зараза, в одну ловушку дважды не попадается. Сколько раз я ее уже топила, а она на следующий день снова приходит. Точно тебе говорю, решила меня изжить. Умная тварь, почти уважительно кивнул Прокопыч. Ах, умная, Марфа всплеснула руками. Да я ей покажу умную, я ей, она замялась, видимо, перебирая в голове особенно изощренные кары. Я ее в другой раз заживо, на медленном огне, пожарю, и ей уже ловушки начиню. Ох ты ж, сколько лет с тобой живу, покачал головой Прокопыч, с опаской посмотрев на жену. Я подошел ближе, стараясь не выглядеть слишком заинтересованным. Удача, сама плыла в руки. Вечер добрый, Марфа, Прокопыч, поприветствовал я стариков. «Беда какая-то, а, ваше сиятельство!» Марфа тут же переключилась с Прокопыча на меня, ее лицо, красное от гнева, смягчилось. «Да вот, напасть одна, мышь завелась демоническая, просто беда, все портит, ловушки обходит, топишь, снова приходит». Прокопыч говорит, терпение иметь до ловушки ставить, а скоро ли ей конец-то будет, демоническая, говорите? Я сделал вид, что задумался. «Интересно, а большая, опасная?» «Опасная», Марфа фыркнула, «да только пакостная, кусаться не кусается, людей не трогает, только вредит по-тихому, умная зараза, прям идеальный кандидат», пробормотал я про себя. Альтернатива бегу по лесу за призрачным горностаем выглядела просто сказочной. «Слушай, Марфа, а можешь ее не топить пока, как в ловушку попадется, приберегите ее для меня, живьем обязательно, очень нужно». Марфа и Прокопыч уставились на меня так, будто я только что предложил им полететь на Луну. «Вам мышь?» – переспросила Марфа медленно, с недоверием. «Демоническую? Живьем?» «Да-да, именно так», – кивнул я. «Это для одного эксперимента, очень важного, связанного с безопасностью усадьбы. Так что как поймаешь, сразу ко мне, не трави, не топи, живую». «Договорились?» Марфа перевела недоуменный взгляд с меня на Прокопыча. Старик пожал плечами, мол, чем бы дитя не тешилось. «Ну как скажете, ваше сиятельство», наконец выдавила Марфа, явно не понимая, но и не думая перечить. «Как поймаем, сразу к вам принесем». Только, она снова посмотрела на меня с немым вопросом. «Спасибо, Марфа», я поспешно прервал ее, боясь, что она все же спросит, «Зачем? Очень выручишь. Прокопыч, помоги жене, ладно? Помогу, ваше сиятельство, не сомневайтесь», хмыкнул старик. «И не таких ловили». Я кивнула им обоим, чувствуя себя одновременно нелепо и невероятно удачливо. Весь героический пафос охоты на демоническую приманку испарился, сменившись абсурдностью ситуации. Граф Каменский, наследник древнего рода, истребитель демонов, теперь с нетерпением ждет, когда ему принесут вредную мышь из погреба. Дойдя до своей комнаты, я быстро принял животворящий душ, переоделся и рухнул в кровать. Сил идти ужинать уже не было. Утро наконец-то началось не с кофе, но с крайне радостной вести. Мне поймали эту демоническую мышь. Вполне живая и явно недовольная зверушка с шерстью характерного зеленоватого оттенка, сидела в огромной мышеловке. Я поблагодарил за услугу и тут же отправился к Шурке. «Ну, как успехи?» — поинтересовался я, заходя в мастерскую. «Уже все обшила, ваше сиятельство», — отчиталась она. «Осталось разрядник приладить». «Держи», — протянул я девушке мышеловку. «Ну что, пробуем?» Шурка явно была в предвкушении. «А она не задохнется?» — уточнил я. «Гримуар говорит, что мышь в любом случае умрет. Ее тело просто не выдержит сильную демоническую сущность», — пояснила она. «Но она нужна нам живой, так что до поры до времени крышка остается приоткрытой». «Ладно, развлекайся», — решил я. «Поеду-ка я, пожалуй, домой». Кофе еще даже не пил. С парой кружек кофе и горкой тостов, любезно приготовленных к моему возвращению Марфой, я поднялся в кабинет. Весь в предвкушении, я уселся в кресло. Но не успел я и глотка сделать, как зазвонил телефон, высветив на экране номер князя Демидова. «Граф, у тебя все там в порядке?» — начал он без предисловий. «У нас два поста со связи пропали». Взрыв, прозвучавший за лесом, не дал мне ответить. «И третий», — добавил Демидов с уже откровенной тревогой в голосе. «Очевидно, у нас гости, князь», — констатировал я, глядя на поднимавшийся вдали дым.